человек, когда я посмотрю на тебя, на твои земные чувства, на твою плоть, когда вспомню о дне рождения и о последующих днях младенчества и возрастания твоего доселе, и потом перенесу с мыслью ко дню смерти твоей, а затем к вечности, которая тебе присуждена от сложения мира, тогда я не знаю, чему дивиться, ничтожеству ли твоему или всемогуществу и благости Творца, который благоволил даровать тебе жизнь и твое телесное и смертное тело облечь некогда в бессмертие. Удивление мое возрастает, когда я вижу, что тебе, плоти и крови, Господь Бог, Царь Вечный, дает вкушать собственную плоть и кровь, так как Он в однех плоти Своя преискренне приобщился плоти и крови нашей, чтобы сделать тебя вечно живым.